Глава 16. Проверка границ. Адриан и Пола выскочили на лестницу, привлеченные шумом. «Все нормально», — успокоила я их. В комнате Люси перевернулся стол. «Мне нужно поговорить с ней, а потом я приготовлю ужин». В нашем доме пребывало много приемных детей, и дети знали, что громкий шум и последующий разговор означают, что ребенку плохо, и ему нужна моя помощь. Адриан и Пола вернулись к себе, а я пошла к Люси. Свет был включен. Я села на кровать, стараясь не касаться Люси. Девочка сидела на кровати, мистер Банни сидел у нее на коленях. Она явно разговаривала с игрушкой. Мы помолчали, а потом я сказала. «Стиви говорит, что на следующей неделе ты можешь ездить в школу на автобусе. Это хорошо». Люси пожала плечами, словно ее это не волновало. Она молчала, и я заговорила первой. «Знаешь, мы все порой злимся, но все же лучше поговорить. Думаю, тебе многое нужно рассказать. Ты пыталась разговаривать с социальными работниками?» «Нет смысла», — резко ответила Люси. «Они не слушают». «Уверена, что слушают. Хотя они не всегда могут поступать так, как тебе хотелось бы. Многие дети, находящиеся под опекой, хотят вернуться домой и винят социальных работников в том, что этого не происходит». Впрочем, судя по всему, враждебность Люси была вызвана чем-то другим. Люси пожала плечами. «Мистер Банни думает так же, как и я, правда?» — сказала она, глядя на кролика. «Он не разговаривает с социальными работниками. Он всегда со мной, когда они приходят. И раньше был. Он знает, что они мне не помогут». «Мистер Банни с тобой уже очень долго?» — спросила я. Люси кивнула. «И что бы он рассказал мне, если бы мог?» «Детям иногда легче высказать то, что у них на душе, через любимую куклу или игрушку. Игрушки могут сказать то, чего не могут сами дети». Люси выпрямилась, глаза ее блестели от непролитых слез. Она по-прежнему смотрела на мистера Банни. «Думаешь, он рассказал бы мне что-нибудь?» Люси помолчала, а потом, не отрывая взгляда от мистера Банни, сказала. «Он бы рассказал, что социальные работники приходили ко мне много раз, но ни разу не помогли. Он сказал бы, что я часто оставалась в голоде и холоде, и мне приходилось стирать свою одежду в холодной воде. Он сказал бы, что мои тети и отчим плохо ко мне относились. Я хотела жить с Эмми или с кем угодно, но они не разговаривали со мной. Они разговаривали с моими тетями и отчимом, но не со мной. Я была так несчастна, что хотела умереть». Холодок пробежал по спине от этих слов. «Как бы я хотела больше знать о прошлом Люси». «Ты была очень несчастлива», — тихо произнесла я. «А кто такой Сэмми?» «Это мой школьный друг», — ответила Люси, по-прежнему глядя на мистера Банни. «Сэмми жил по соседству. Его социальные работники ему помогали. Я хотела, чтобы они и мне помогли. Но когда они пришли, то поверили отчиму и его подружке. А они умели врать. Мистер Банни знает, правда?» Она пошевелила игрушку, и кролик кивнул. Это было так трогательно и печально. Я подвинулась к Люси и обняла ее за талию. «А мистер Банни знает, сколько тебе тогда было лет?» — спросила я, пытаясь разобраться в головоломке прошлого Люси. «Мне было 6», — уверенно ответила девочка. «Я знаю, потому что в тот год была такой плохой, что мне ничего не подарили на Рождество. И на день рождения тоже, потому что я была плохой». «Ты не была плохой», — возразила я. «Как люди могли быть так жестоки?» «Нет, была. Тетя сказала, что Санта-Клаус не придет, потому что я наврала про нее в школе. Но я не врала. Мистер Банни знает, что я не врала. Я рассказала Сэмми, потому что мне было очень плохо, а он сказал учительнице. Это была не моя вина. Социальный работник пришел и сказал, чтобы тетя купила лекарства от вшей. Тетя очень злилась из-за этого. А потом она отвела меня в школу и подружилась с моей учительницей. Я поняла, что они заодно, и больше ничего никому не говорила. А из-за того, что я сказала, нам пришлось переехать, и я потеряла своего единственного друга, Сэмми. Потом были другие социальные работники, но никто мне не помог. И я больше не хочу с ними разговаривать. Нет смысла». «Какой жестокий приговор нашей социальной службе», — подумала я. «В жизни Люси было столько моментов, когда кто-то должен был прийти ей на помощь. И никто не пришел. И никто из социальных работников не разговаривал с тобой наедине, без отчима и тети. Нет, я бы попросила их забрать меня. Я знала, что не могу жить с мамой, но она хотя бы не мучила меня. Она просто не могла заботиться обо мне. Я думала, что под опекой будет лучше, но лучше не стало. Правда, мистер Банни?» «Не стало?» — поразилась я. «Но должно было. Что было не так?» Люси пожала плечами. Я сильнее прижала ее к себе. «Если ты расскажешь мне, я попытаюсь все исправить», — сказала я. Люси снова пожала плечами. «Я знаю, что у опекунов есть горячая вода. Они стирают мою одежду. У меня есть хорошая одежда, нет вшей. Но мне все равно приходится переезжать. Никто не хочет оставить меня у себя. У меня нет своей семьи. Меня никто не любит». У меня слезы навернулись на глаза. Мне было так жаль эту девочку. Но жалость — не лекарство. «У тебя обязательно будет своя семья», — спокойно сказала я. «Стиви ищет тебе семью. Помнишь, я говорила, что суд примет решение в течение года, и ты будешь жить в настоящей семье? Я понимаю, снова придется переезжать, но это будет в последний раз». «Наверное», — прошептала Люси. А потом, обращаясь к мистеру Банни, сказала: «По крайней мере, ты всегда будешь любить меня, правда?» Игрушка снова кивнула. Сцена была настолько трагической, что я чуть не разрыдалась. Мне больше нечего было сказать Люси, и я постаралась сосредоточиться на настоящем. Я предложила ей спуститься и помочь мне с ужином. Мне не хотелось, чтобы она в одиночестве сидела в своей комнате. Кроме того, я хотела привлечь ее к готовке в надежде улучшить ее аппетит. Люси послушалась. Она помогла мне почистить и порезать овощи, а потом накрыть на стол. Но съела она не больше, чем раньше. Я связала это с визитом социального работника. Весь вечер Люси оставалась очень тихой и грустной. Когда она ложилась спать, я спросила, не хочет ли она или мистер Банни что-то мне рассказать, но она отказалась. Я уложила ее, поцеловала на ночь и спустилась в гостиную, чтобы все записать. Закончив, я взглянула на бумаги, оставленные Стиви. Как я и ожидала, там был ордер на перемещение и документы, дающие мне официальное право опеки над Люси по поручению местных властей. Остальные документы, где, по мнению Стиви, я должна была найти все необходимое, меня разочаровали. Они пестрели пробелами. Имя и дата рождения Люси были записаны вместе с именем и датой рождения матери. Этническая принадлежность была обозначена как белая британка. Другой информации не было. Об отце Люси вообще ничего не было известно, кроме того, что он таец. В разделе «Другие родственники» значились два дяди Люси в возрасте лет 30 и двоюродная бабушка. Но Люси их не знала, и в документах не было ни имен, ни дат рождения, ни какой-либо контактной информации. Врачом Люси числился доктор по прежнему месту проживания. Вскоре нужно будет зарегистрировать ее по моему адресу. Я узнала, что Люси проходила медицинский осмотр 9 месяцев назад. Результаты были нормальными, хотя по росту и весу она еле дотягивала до нормы. Было отмечено, что у нее плохой аппетит. Я ничего не узнала о ее рождении. В разделе образования числились контакты средней школы. Там же говорилось, что Люси многое пропустила в начальной школе и на 3 года отстает от сверстников. Все это я уже знала. В разделе «Есть ли у ребенка поведенческие проблемы» было написано лаконично: «Да». Приемный опекун отметил, что Люси сложно выражать свои эмоции приемлемым образом. Она легко раздражается и становится агрессивной. Я не знала, кто из опекунов это заметил, но это было неважно. По собственным наблюдениям, я поняла, что Люси действительно легко выходит из себя, но с первым утверждением я была совершенно не согласна. Люси только что полчаса провела со мной. Я понимала, что при должном отношении взрослых она вполне в состоянии выразить свои эмоции приемлемым образом. Среди документов был план опеки. Как я и ожидала, социальная служба подала в суд на ордер полной опеки, а затем Люси передадут на постоянное воспитание родственникам или в приемную семью. Больше всего меня поразила история участия социальной службы в жизни Люси. Впервые на нее обратили внимание, когда ей было всего 1,5 года. Сейчас ей было 11 лет. У меня не было ни одного приемного ребенка, в жизни которого социальная служба принимала бы столь активное участие и добилась бы столь малых результатов. Я знала, что это не вина какого-то конкретного человека. Социальная служба несла общую ответственность за то, что за судьбой Люси просто наблюдали, не вмешиваясь. Я закончила изучать документы и со вздохом закрыла папку. «Бедный ребенок», — подумала я. Неудивительно, что Люси кажется, что ее никто не любит и не заботится о ней. Она действительно была никому не нужна. В субботу занятий в школе нет, и мы могли расслабиться. Я приготовила завтрак. Люси снова съела лишь ломтик бекона и половинку тоста. Я помогла ей сделать уроки, без всякого давления. Она сама попросила помочь ей. А Адриан делал уроки сам. Потом мы с Люси и Полой отправились в магазин за продуктами. А Адриан пошел к приятелю делать школьный проект. В супермаркете девочки решили, что я буду вести тележку, а они станут складывать продукты по моему списку. Я сказала Люси, что она может выбрать то, что ей понравится. Обычно я такого приемным детям не предлагаю, потому что иначе моя тележка будет забита сладостями, печеньем и мороженым. А фруктам и овощам места не найдется. Но мне хотелось, чтобы Люси выбрала то, что она наверняка съест. Я с радостью увидела, что она выбрала пончик в отделе свежего хлеба и взяла пакет медовых хлопьев. Это было уже что-то. В середине супермаркета находился раздел с продуктами со всего мира. Целые полки с этикетками экзотических стран. Индийские специи, тропические фрукты, соусы карри, китайская лапша, жареный рис, кисло-сладкий соус, мексиканские фахитос, тортильи и такос. И тут мы подошли к отделу тайских продуктов. «Давайте купим на ужин что-нибудь тайское», — предложила я, надеясь, что мои слова не прозвучат фальшиво. Мне не хотелось смущать Люси объяснением, почему я решила попробовать тайскую кухню. Впрочем, все произошло само собой. «Вы говорили с моим социальным работником», — сказала Люси, театрально закатывая глаза. Она сказала моим прежним опекунам, что мне нужно больше узнать о Таиланде. Люси повернулась к Поле и объяснила. «Мой отец из Таиланда, но я ничего не знаю ни о нем, ни о его стране. А социальный работник считает, что я должна». Она снова закатила глаза, и девочки захихикали. «Не очень-то политкорректно», — подумала я. «Давайте попробуем тайскую еду вместе», — с энтузиазмом предложила я. «Это будет забавно. Я была в тайских ресторанах, но никогда не готовила сама. Давайте попробуем для начала что-нибудь простое». «А это не слишком остро?» — спросила Пола, которая никогда не любила острую пищу. «Не обязательно». Мы с девочками внимательно изучали разнообразные пакеты и банки. Потом я заметила стойку с рецептами тайских блюд. Специально для покупателей. Мы с девочками стали перебирать рецепты, и тут я заметила рецепт овощного рагу по-тайски. «У меня есть вок», — сказала я. «А рагу готовить легко и весело». «Мне нравится», — подхватила Пола. «Мне тоже», — согласилась Люси. Мы взяли рецепт и пошли собирать необходимые компоненты. А потом собрали все то, что оставалось в списке. Вечером мы принялись за готовку все вчетвером. Даже Адриан увлекся. Работать всей семьей было весело и приятно. Мне хотелось бы сказать, что после того, как Люси участвовала в выборе продуктов и приготовлении еды, она ела с аппетитом, но этого не произошло. Она с удовольствием готовила, но когда дело дошло до еды, ее тревожность вернулась, и она съела очень мало. Я уже знала, что такое поведение типично для людей, страдающих пищевыми расстройствами. Они с удовольствием готовят, но ничего не едят. Я встревожилась и подумала, что аппетит вернется к Люси не скоро. Придется сказать об этом Стиве и обратиться за медицинской помощью раньше, чем я планировала. Вечером позвонила Пэт, прежняя опекун Люси, но девочка отказалась подойти к телефону. «Ты точно не хочешь поговорить с Пэт?» — спросила я. «Не хочу». «Не принимайте это на свой счет», — пояснила я Пэт. «В жизни Люси столько событий. Ей кажется, что никто ее не любит и не хочет оставить у себя». «Надеюсь, это не мы», — обидчиво заметила Бет. «Мы не виноваты в том, что ей пришлось переехать». «Знаю, и я объяснила это Люси. Она вас не винит». Но, конечно же, в глубине души Люси воспринимала переезд от Терри и Пэт как очередной удар. Сейчас она сидела в гостиной и не могла меня слышать. Я решила кое-что разузнать о ней, чтобы помочь ей по-настоящему. «Пэт, я знаю, что Люси мало с вами разговаривала, но вас тревожило ее питание. Стиви сказала мне об этом, потому что я тоже тревожусь». «Да, я отвела Люси к моему врачу», — сказала Пэт. «Но когда я сказала об этом Стиве, она набросилась на меня, словно я совершила что-то ужасное. Мне нужно было сначала получить ее разрешение». «Что сказал врач?» «Что Люси на грани анорексии. Он посоветовал нам поговорить с ней о ее чувствах, но она не захотела с нами разговаривать». «Как вы поладили со Стиви?» «Мы встречались лишь раз», — ответила я уклончиво, не желая говорить о социальном работнике Люси. «Вы можете мне еще что-то рассказать?» «Что еще сказал доктор?» «Больше ничего». «А Люси виделась со Стиви?» «Нет». «Она и здесь не хотела с ней встречаться. Стиви заявила, что это моя вина. Но если Люси чего-то не хочет, ее не заставишь». Я промолчала. «Ой, я вас совсем заговорила. Передайте Люси привет от нас». «Обязательно. И спасибо за все». Я сомневалась в том, что Пэт еще когда-нибудь позвонит. Я передала Люси привет, но девочка лишь плечами пожала. Я понимала, что пожимание плечами — не признак безразличия. Просто ей больно, и, не желая снова испытывать боль, она делает вид, что ей все равно. В воскресенье сильно похолодало, но снег не пошел, и я предложила пойти в кино. Люси пару раз ходила в кино с прежним опекуном, и она встретила мое предложение с восторгом. Мы вчетвером прекрасно провели день, хохотали над мультфильмами и ели попкорн. Такие вылазки очень сплачивают семью и создают ощущение полного единства. В темном зале Люси, полностью захваченная фильмом, забыла о своем плохом аппетите и, сама того не заметив, съела здоровенный хот-дог. Но за ужином она снова ела очень мало и без удовольствия. Не обращать внимания на такое поведение более было невозможно. И я решила поговорить с ней перед сном. «Солнышко, меня беспокоит, что ты очень мало ешь. Ты же не поправишься. Не бойся». Из интернета я знала, что те, кто страдает пищевыми расстройствами, страшно боятся растолстеть. «Это не потому», — немного напряженно ответила Люси, словно ей уже это говорили. «Я просто не хочу есть. Я не ела раньше». «До того, как тебя передали под опеку?» «Да». «Думаю, тебе нужно попробовать привыкнуть к еде. Попробуй есть немного больше. Уверена, что мистер Банни тоже этого хочет». Люси улыбнулась. «Хорошо, я попробую для мистера Банни». «Вот и молодец». Я поцеловала ее и вышла из комнаты. С понедельника Люси начала ездить в школу и домой на автобусе. Я дала ей деньги на билет, проверила, все ли она взяла, и помахала ей от двери. Я отвезла Полу, вернулась домой и позвонила в школу Люси, чтобы они знали, что Люси теперь будет ездить на автобусе. В большинстве школ фиксируют то, как дети ездят в школу и из школы. Это важно для безопасности. Если ребенок исчезнет, будет понятно, где его искать. Секретарша сделала соответствующую пометку. Все шло хорошо. Мне показалось, что Люси стала есть лучше, и я скрестила пальцы, чтобы не сглазить. Спасибо, мистер Банни. В воскресенье на ужин приехали мои родители. Они впервые увидели Люси. Всем приемным детям нравились мои родители, а Адриана и Пола бабушку с дедушкой просто обожали. Они были живым воплощением идеала. Добрые и очень щедрые люди. Папа часто шутит, любит играть в настольные игры. А мама может бесконечно читать детям сказки и выслушивать их истории. Когда мы с мамой убирали со стола, она заметила, что Люся очаровательный ребенок, но жизнь ее страшно печальна. Хотя правила не позволяли мне рассказывать матери о прошлом Люси, сама Люся сразу же рассказала, что ей пришлось часто переезжать, и жила она у ужасных людей. А ни мамы, ни папы у нее нет. «Она отлично поладила с Полой», — заметила мама. «Верно», — согласилась я. «И с Адрианом, хотя в его возрасте ему больше нравится общество своих приятелей. Когда родители уехали, я услышала, как Люси говорит Поле, что ей страшно повезло с бабушкой и дедушкой. А у нее никого нет». «Я знаю», — ответила Пола. «Но пока ты живешь здесь, это и твои, бабушка и дедушка». «Это хорошо», — сказала Люси. «Они мне понравились почти так же, как и ты». Распорядок дня в нашей семье установился, недели полетели незаметно. И скоро оказалось, что Люси с нами уже больше месяца. Настал март, весна была на носу. Люси довольно легко и успешно вписалась в мою семью. Я знала, что Адриану и Поле она тоже очень нравится, но чем свободнее чувствовала себя Люси, тем легче она давала волю гневу и раздражению. Я была рада, что она стала выражать свои чувства, но вот манера этого выражения мне не нравилась. Она часто бросалась вещами и часто их ломала. Причина для раздражения могла быть любой. Упоминание о социальном работнике, грубость одноклассника, сложное домашнее задание, усталость. А порой причины вовсе не было. Люси просто приходила из школы, кипя раздражением и злобой, поднималась к себе и крушила все в своей комнате. Я часами беседовала с ней, говорила, что боли и неприятности неизбежны, предлагала как-то справляться со своим гневом. Поведение не улучшалось. И тогда я лишила Люси ряда привилегий и сократила карманные деньги. Из этих денег я платила за починку вещей, конечно, с разрешения социального работника. В конце концов, руки у меня опустились. Я сказала, что ее поведение меня очень расстраивает. Ей нужно найти другой способ проявлять свой гнев. «А мне все равно!» — крикнула Люси. Конечно, ей было не все равно. Успокоившись, она всегда очень сожалела о своем поведении. Я предложила Люси изливать свой гнев и раздражение на подушку, а не на хрупкие предметы. Она попробовала, но, излупив подушку, она все равно разнесла всю комнату. Я знала, что Люси умеет контролировать себя. Она сломала почти все, но мистер Банни был в полной безопасности. «Уверена, что мистеру Банни твое поведение не нравится», — сказала я, когда девочка снова сбросила все вещи с полок. «Нет, нравится», — парировала она. «Он на моей стороне». И порой мне действительно казалось, что мы, противоборствующие стороны, воюющие армии, настаивающие на своем. «Знаете, почему Люси так ведет себя и постоянно проверяет границы?» — спросила Джилл, когда я в очередной раз пожаловалась ей. «Она хочет понять, действительно ли дорога мне, или я отвергну ее, как и все остальные», — ответила я. «Именно. Она хочет, чтобы вы доказали свою любовь. И для этого доводит вас до крайности». «Я знаю, Джилл. Я столько раз говорила, что люблю ее. Не волнуйтесь, мы справимся. Мы должны». Видя мою решимость, Люси пошла дальше. Она превратилась в самого непокорного бунтаря, какого мне только доводилось видеть. Подростки часто бывают трудными, но 11-летняя Люси достигла в этом деле совершенства. Мне стало понятно, откуда замечания ее прежних опекунов. Никакого сотрудничества. Люси оспаривала все мои поступки и просьбы. Она отказывалась выполнять даже простейшие просьбы. Встать с постели, умыться и почистить зубы перед сном. Когда она 3 вечера подряд отказалась принять душ, я запретила ей смотреть телевизор. А когда она не стала делать уроки, я лишила ее игровой приставки. Разумеется, Люси заявила, что я ее ненавижу, убежала к себе и в очередной раз разгромила комнату. Робкий, спокойный, покладистый ребенок, который когда-то переступил порог моего дома, остался в прошлом. Люси постоянно искала новые способы спровоцировать меня. «Мне не нравится ваш вонючий дом», — заявила она однажды. «Мне не нравитесь вы и ваши дети». Я пропустила это мимо ушей. Однажды перед сном Пола спросила меня. «Почему Люси стала так плохо вести себя с нами? Мне это не нравится. Я хочу вернуть прежнюю Люси». «Люси злится, дорогая», — объяснила я. У нее была трудная жизнь. Сейчас она освоилась и не боится дать волю своему гневу. Не волнуйся, она злится не на тебя. И действительно, когда Люси была в хорошем настроении, она вполне мирно играла с Полой и даже с Адрианом. Но Пола волновалась. Я в очередной раз задумалась, как мое приемное опекунство влияет на моих собственных детей. Адриан был уже достаточно взрослым, чтобы не обращать внимания на вспышки гнева и злость Люси. Он, как и я, был выше этого. Но Пола была на 2 года младше Люси, и ей было больно. Я надеялась, что в какой-то момент поведение Люси дойдет до крайности, а потом сойдет на нет. А пока я продолжала вести себя по-прежнему. Я беседовала с Люси, выслушивала ее, вознаграждала хорошее поведение и наказывала недопустимое. В конце марта мы отметили день рождения Адриана, а в начале апреля — день рождения Полы. Люси прекрасно себя вела. Но как только гости уходили, она возвращалась к прежнему поведению. Я уже не знала, долго ли смогу это терпеть. И вдруг произошло нечто неожиданное и незапланированное. И это все изменило. Раз и навсегда.